Глава 7. Потом Иисус ходил по Галилее. По Иудее ходить он не хотел, потому что иудеи не домогались его смерти. Приближался иудейский праздник шалашей, и его братья сказали ему: «Покинь это место, иди в Иудею. Пусть и твои ученики увидят дела, которые ты делаешь. Ведь никто не скрывает своих дел. Каждый хочет стать известным. А ты делаешь такие дела, так предстань перед миром». Даже его братья не верили в него. «Время мое еще не пришло», — ответил им Иисус. «Вам же любое время подходит. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетель того, что дела его злы. Вы ступайте на праздник, а я на этот праздник не пойду, потому что время мое еще не настало». И, сказав это, Иисус остался в Галилее. Но после того, как его братья ушли на праздник, Иисус тоже пошел туда, только не открыто, а тайно. Иудеи искали его во время праздника. «Где этот человек?» — спрашивали они. И среди народа было много споров о нем. «Он хороший человек», — говорили одни, а другие возражали. «Нет, он обманывает народ». Но никто не говорил о нем открыто, из страха перед иудеями. Уже прошла половина праздника, когда Иисус появился в храме и стал учить. «Откуда он так много знает?» — удивлялись люди. «Он же нигде не учился», — говорили они. «Учение мое не мое, а того, кто послал меня», — сказал им в ответ Иисус. «Тот, кто хочет исполнять его волю, будет знать об этом учении, от Бога оно исходит или я говорю от самого себя. Кто говорит от себя, добивается собственной славы. Но кто добивается славы того, кто послал его, тот искренен, и в сердце его нет обмана. Моисей дал вам закон, не так ли? И все же ни один из вас не исполняет закона. Почему вы хотите убить меня?» «Ты сошел с ума!» — ответила толпа. «Кто тебя хочет убить?» «Я сделал одно лишь дело, и все вы поражены», — сказал им в ответ Иисус. «Моисей вам велел обрезать сыновей. Правда, это идет не от Моисея, а от праотцев. И вы обрезаете даже в субботу. Если человека обрезают в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисея, почему вы негодуете на меня из-за того, что я в субботу исцелил всего человека? Не судите по тому, как это выглядит внешне, судите правым судом». Некоторые из жителей Иерусалима говорили: «Разве это не тот самый человек, которого хотят убить? Но смотрите, он открыто учит, и никто ему ничего не говорит. Может, власти узнали, что он и вправду помазанник? Но мы знаем об этом человеке, откуда он. А когда придет помазанник, никто не будет знать, откуда он». И тогда Иисус, учивший в храме, громко воскликнул: «Так вы меня знаете? И откуда я тоже знаете? И все же не от себя я пришел. Меня послал тот, кто верен, но его вы не знаете. А я знаю его, ведь я пришел от него, и послал меня он». Тогда они хотели его схватить, но все же никто его не тронул, потому что час его еще не пришел. Но многие из толпы поверили в него. «Когда придет помазанник, разве сможет он явить больше знаков, чем этот человек?» — говорили они. Фарисеи услышали эти споры о нем в народе. И тогда старшие священники и фарисеи послали храмовую стражу схватить его. Иисус в это время сказал: «Еще немного я с вами побуду и уйду к тому, кто меня послал. Вы меня будете искать, но не найдете. Туда, где я буду, вам не прийти». «Куда это он собрался уйти, где мы его не найдем?» — — говорили между собой люди. Не собирается ли он идти в диаспору, к язычникам и учить язычников? Что он имеет в виду, говоря: «Вы меня будете искать, но не найдете, и туда, где я буду, вам не прийти»? В последний, самый великий день праздника Иисус встал и громким голосом воскликнул: «Тот, кто жаждет, пусть приходит ко мне, и кто верит в меня, пусть пьет. Ведь в Писании сказано: из сердца его потекут реки живой воды». Иисус сказал так о Духе, которого получат те, кто поверит в Него. К тому времени Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был облечен в Божью славу. Некоторые из толпы, услышав Его слова, сказали: «Этот человек действительно пророк». «Это помазанник», — говорили другие. «Разве может помазанник прийти из Галилеи?» — возражали им. «Разве не говорится в Писании, что помазанник — потомок Давида из деревни Вифлеем, откуда родом Давид?» И в толпе произошел раздор из-за Иисуса. Некоторые даже хотели схватить его, но все же никто его не тронул. А стража вернулась к старшим священникам и фарисеям. «Почему вы не привели его?» — спросили те. «Так как этот человек еще никто никогда не говорил», — ответили стражники. «Он что, и вас сбил с толку?» — сказали им фарисеи. «Разве поверил в него хоть кто-нибудь из старейшин? Или кто-нибудь из фарисеев? Только этот сброд, эти невежды, не знающие закона, они прокляты Богом». Но один из их числа, это был Никодим, приходивший раньше к Иисусу, сказал им: «Разве наш закон разрешает выносить приговор человеку, не выслушав его сперва и не установив, что он сделал?» «Вот как? Ты что, тоже из Галилеи?» — сказали они. «Исследуй Писание и увидишь, что пророк не может быть из Галилеи». И все разошлись по домам.